Глава 34. Женщина. Я распахнула глаза. «Я что, заснула?» Я все еще сидела в машине, но мы уже были в подземном паркинге. Похоже, что в доме Пижона. «Как обычно». Пижон вышел из машины и открыл дверцу у моего сидения. «Зачем ты меня привез к себе?» Я моргала заспанными глазами. «Ты спала, поэтому обсудить не получилось». Он все еще стоял возле меня, протягивая руку. Я вылезла из машины, пытаясь сообразить. «А зачем я сейчас пойду к нему?» «Если ты собираешься устраивать очередную истерику, давай пропустим этот этап». Устало сказал Пижон. «Как ты могла заметить, причин для недоверия у тебя нет». Я молча встала у его машины. Хоть я и продрыхла практически всю дорогу, чувствовала я себя разбитой и больше всего хотелось спать. Причем чем скорее, тем лучше. А главное – лежа. Тело мечтало о горизонтальном положении. Я потянулась. Ноги и спина затекли и немного ныли. Пижон тем временем забрал вещи, закрыл машину и пошел к лифтам. Я поплелась за ним. В голову стучались мысли, но сил обдумывать их не осталось. Да, я понимала, что делаю что-то мне несвойственное. Иду ночью к мужчине домой без... острой необходимости. Но больше мои мысли занимал его диван и возможность совсем скоро лечь. В лифте я облокотилась на стенку и клевала носом. «Устала?» – спросил Пижон, отпирая дверь. «Ага», – кивнула я. «Проходи». Он пропустил меня в темнющую квартиру и щелкнул выключателем. Загорелся слабый свет. «Почему у тебя так темно всегда?» Я скинула обувь и повесила пальто. «Не люблю яркий свет». «Как же тебе было плохо у Юсупова?» Хмыкнула я. «К счастью, в этот дом мне больше не надо», сказал Пижон. «Вы ведь не поговорили?» Удивилась я. «Ты оставил попытки?» Я сделал все, что мог, и все, что хотел. Мне показалось, Пижон хотел добавить еще что-то, но промолчал. «Слушай, мне все одна мысль покоя не дает», — решилась я. «А ты зачем одежду выбрасываешь?» «Чего?» Пижон вышел из ванной, где мыл руки. Точнее, руку, в нашем с ним случае, та еще процедурка. «Ну, одежду зачем выбрасываешь?» Повторила я и тоже прошла в ванну и открыла кран. Все равно не понимаю», — скривился Пижон. «Давай-ка помогу». Он встал позади меня у раковины и своей рукой нанес на мою жидкое мыло. Снова электрический разряд по телу. Он аккуратно намыливал мою кисть, а у меня кружилась голова. «Так, мы с ним разговаривали о чем-то. Надо вспомнить, иначе...» «Ну ты пиджак, который я тебе косметикой запачкала, выбросил!» Произнесла я каким-то не своим, глухим голосом. Пижон смывал мыло с моей кисти под струей теплой воды. «Я его бросил в корзину для химчистки, балда!» Прошептал он мне в волосы. «Все, чего мне хотелось, чтобы он целовал меня, ласкал, чувствовать его губы, дыхание». Он повернул меня к себе, или я развернулась сама, и начал целовать. Я на вершине блаженства. Стон, вырвавшись откуда-то из глубины меня, заставил его прижать меня сильнее. Я чувствую его тело, его желание. И я сама. Что со мной? Я полностью теряю контроль. Мне хочется быть рядом с ним, полностью отдаться его власти. Он несет меня в спальню. Боже, что я делаю? Ну как же я этого хочу? Минута его ласк, и на мне уже нет одежды. Я извиваюсь под ним на простыне. Мне хочется прижиматься к нему каждым сантиметром своего тела. И хочется чувствовать его кожу своей. Я срываю с него рубашку. Чёртовы гипсы наши так мешают. И вожу ладонью по его груди. Он рычит и сжимает мои бедра, соски и продолжает целовать. Внутри меня все раскрывается и тянется к нему. Мне хочется его. Всего. Целиком. И тут происходит то, чего я так боялась, и то, чего сейчас так хотела. Его горячая плоть скользит меж моих ног, и мы становимся единым целым. Сначала больно, жжет. Он замирает, чуть отстраняется и смотрит на меня своими бездонными карими глазами. «Продолжай», — шепчу я, и он, пытаясь хоть немного унять дыхание, начинает нежно двигаться, пока не изливается мне на живот и на грудь. Он снова целует меня, на этот раз нежно, гладит по волосам и шепчет на ухо: «Ты как сказка, Марсель». А потом ложится рядом со мной и обнимает. «Боже, я счастлива! Счастлива!» Я слышу, как бьется его сердце. От его дыхания чуть колышется прядь моих волос. «Идем, я помогу тебе с ванной», — шепчет он и помогает мне подняться. «Ой, прости», — пискнула я, обернувшись на постельное белье, заляпанное кровью. «Я все испортила». «Ты подарила мне невероятное блаженство, глупышка», — прошептал Пижон мне куда-то в шею, целуя. Он обернул мой гипс чехлом, со своим проделал то же самое и поставил меня под душ. Включил воду, встал рядом и ласковыми нежными движениями, он на такое способен, начал омывать мое тело. Я закрыла глаза. О таком я не могла и мечтать. Плевать, что будет завтра. Сегодня нет во вселенной счастливее женщины, чем я. Денис. Кожа. Я никогда не трогал лепестки роз, но мне кажется, они такие же, как и кожа этой рыжей. Моей, Марсель. Как она стонет и сгибается подо мной. Я схожу с ума. Кажется, стоит лишь войти, я тут же кончу. Она рвет на мне рубашку. Как она делает это? С безудержной первобытной страстью. Ей хочется меня. Истово, неудержимо. Голова кругом. Я не ведаю, что творю. Она гладит мою грудь, и я не могу сдержать стонов от прикосновений этих пальцев. Я стаскиваю брюки, белье. Я изнемогаю от желания наконец войти в нее. Надо сходить за резинкой. Защита прежде всего. Я не могу. Не могу оторваться от нее ни на миг. Мой член нащупывает заветный вход, как влажно, и врывается внутрь. Бог мой, она девственница. Осторожнее, сдерживаюсь. Она прекрасна и чиста. Я у нее первый, бог мой. Невероятно. Такая прекрасная и такая невинная. И в то же время такая страстная, такая желанная. Что она со мной творит? Понимаю, что хоть и замедлился, сдерживаться больше не могу. Резко выхожу из нее и извергаюсь ей на живот, на грудь. Эти секунды я не забуду никогда. Эта глупышка переживает за постель. Да я сохраню ее в самом тайном уголке. Веду ее в душ. Мою ее. Свою малышку. От прежнего меня не осталось и следа. Что ты сделала со мной, Марсель? Пойдем спать. Ты будешь рядом.